Чисто ионная связь не существует, так как электронная плотность в молекуле делокализована. Кроме того, полярность молекулы уменьшается в результате поляризации. Даже соединение с максимальной разницей в электроотрицательности атомов цезий-фтор обладает только 90% степенью ионности.